Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот уже третью передачу подряд мы пытаемся говорить о равнодушии и безразличии. И если вы не верите в странную мизантропию, охватившую, видимо, достаточно давно жителей нашей страны, то достаточно открыть ленту новостей. Вот Владивосток, 21 ноября. Две девушки, угрожая 11-летней девочке ножом, заставили ее раздеться на морозе, как вы понимаете, и вымогали деньги. Это, видимо, эпидемия, потому что несколько дней назад несколько девочек-подростков объединились банду и напали на случайно встреченную в кафе сверстницу. Трое на одного, а точнее на одну 14-летнюю девочку. Били головой о кирпичную стенку, валили на землю, пинали ногами, в каблуках, конечно. Ссора, собственно говоря, началась в одном из кафе, и трем подружкам не понравился внешний вид школьницы, сидевшей за соседним столиком. Одна из участниц снимала все на камеру мобильного телефона. На следующий день, как положено, видео появилось в социальных сетях, так что секретов нету никаких. Можно, конечно, сказать, что подростки всегда нападали друг на друга и огромному количеству из нас, почти всем, так или иначе, довелось пережить такие избиения и издевательства в той или иной степени. Ну так вот, я об этом же. Почти каждому из нас довелось пережить. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что, возможно, это анестезия или онемение души, которое одно только и может довести до чего-то подобного, родилось в страшную середину 30-х годов, особенно во время массовых репрессий сталинских 37-38 года. Ну и, конечно, у нас есть повод говорить о сталинских репрессиях, поскольку вокруг вот этих избиений девочек-подростков незаметно существует еще одна дата. 18 ноября, в это воскресенье, исполнилось ровно 50 лет, как журнал «Новый мир» напечатал маленькую повесть неизвестного тогда никому писателя Александра Исаевича Солженицына. Эта маленькая повесть называлась «Один день Ивана Денисовича». В ней описывался один день заключенного сталинского ГУЛАГа, деревенского мужика Ивана Денисовича Шухова. Ну и, наверное, всем известна история о том, как великий поэт Александр Твардовский, которого текст заставил не спать всю ночь, буквально кричал коллегам: «Печатать, печатать, печатать, иначе люди так никогда и ничего не поймут. Печатать любой ценой, до самых верхов добраться, до Никиты доказать, убедить, к стенке припереть. Ради будущего, ради того, чтобы людьми остались, Никиту к стенке припереть». Сейчас эту книгу из смертельно дефицитного невозможно было достать ноябрьского 1962 года номера журнала «Новый мир» проходит в школе. И, как водится, видимо, проходит мимо. Потому что бы, если люди бы поняли тогдашний крик Твардовского и попробовали влезть в эту шкуру Ивана Денисовича Шухова, правда попробовали бы, то, может быть, бить бы других не стали, да, поскольку много там описывает Александр Исаевич, что простыми словами, да, в контрразведке Шухова били много. В общем, привычное такое русское битье. Не оно ли сформировало наше равнодушие человеческое? Вот об этом продолжение разговора сегодня в программе, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров нашей программы и, конечно, всего Радио России. 495, код города Москвы, 956-1514. Это телефон, по которому вы можете высказать свои мысли о том, откуда берется равнодушие, из каких корней оно проистекает в самой православной и самой христианской стране мира. 495-956-1514. Безразличие друг к другу и сталинские репрессии. Музыки сегодня я оригинальной никакой поставить не могу. Вот только подумалось мне, что, в общем, вот с этим самым равнодушием всегда, за все годы, во все годы своего существования боролась рок-группа «Машина времени», ее создатель Андрей Макаревич. Поэтому сегодня в музыкальных паузах слово им. Тесно в комнате, тесно в городе, мир большая тюрьма, кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе? На проводе тьма, тишина. Не склеить осколки и не вытравить мрак. Видишь, как плодятся волки из бездомных собак. Вставь башку в телевизор, протри кушетку до дыр. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир. Гаечкой, волком, зайчкой, кем ты был, кем не был, пойди разберись, обернись. Встал овечкою, встал со свечкою, нынче Бог тебе, как фиговый лист, типа чист. Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно в полночь день со склада уйдет, все да на счет. Но сейчас не об этом, я так хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучи света в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом. Серебряные нити. Ну что ж, вопрос о происхождении равнодушия. Все тот же вечный и самый главный для нас вопрос. Здравствуйте, Василий Никифорович. Здравствуйте. Уважаемый доктор Данилин, я 88 лет, очень радио слушаю и всегда вашу слушаю. Но я возмущаюсь, что вы говорите неправду. Только сталинская эпоха сплотила народы 16 республик. Нет. А сейчас Россия, матушка, одна Россия, какие же выходят одни разбои. Вот, и... Не, Василий Никифорович, ну, я с вами не согласен чисто исторически. Вообще, Россию сплотила сначала не сталинская железная рука. То была рука Ивана Грозного. И было дело в 16 веке. И, между прочим, дело то было чрезвычайно похоже. Недаром Иосиф Виссарионович чувствовал свое внутреннее сродство к Иоанну Васильевичу. Сплачивали Русь все тем же страхом, к сожалению. Поэтому корни-то этого феномена искать можно куда как глубже. Я, знаете, да, вот сравнение, оно может не очень, это сравнение, удачным получится. Ну, первое, что на взгляд попалось на нашем форуме в сети интернет. У нас есть форум, где можно продолжать этот разговор. Форум этот находится по адресу www.serebnity.ru, а найти его можно, набрав русское словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике сети интернет. Так вот, что пишет, между прочим, милая и, видимо, молодая наша корреспондент на форуме нашей радиопередачи. Неправда, пишет она, что мы такие безнадежно равнодушные. Я вот, например, когда собачий приют сгорел, деньги собачкам каждый месяц перечисляю. Не делаю, но делаю я это по-тихому, чтобы никто не заметил. До помощи людям я пока не доросла. Все-таки я тоже мизантропка, скажем прямо. Еще меня бесит, что у нас, к примеру, принято любить детей, и все их хором любят. А мне эту любовь тоже как бы навязывают. А я, может, не хочу их любить. Ну, как профессор Преображенский. А я вот сейчас скажу крамольную мысль. Мне вообще-то нравится этот парень Виноградов. Это она имеет в виду расстрел в аптеке, в офисе аптеки Ригла. Он как-то чувствовал, что все неправильно, и хотел что-то изменить. Пусть даже он считал себя лучше. Да, и Раскольников тоже считал себя лучше. Почему нет? Он и есть лучше, потому что кругом фальшь. А он хочет быть собой. И люди для него не люди, потому что они не люди, правда. Это не люди, а роли. Каждый мнит себя каким-то бредовым персонажем бредовой пьесы. И он попытался что-то сделать. Вот что мог, то и сделал. От души, как он это чувствовал. Может, надо по-другому, но хоть что-то сделал. Я, знаете, почему я это читаю? Я это читаю потому, что 20 тысяч лайков, помните, поставили пользователи сети интернет под манифестом так называемым «Стрелка», который расстрелял 6 человек в офисе. И это тоже было, в общем, прямо сейчас, всего неделю назад. Вот по поводу сплочения Руси, я еще в прошлой передаче хотел это почитать. Попробую почитать сейчас. Это из знаменитых когда-то, по-моему, сейчас тоже забытых, писем Шолохова Сталину. Сталин, между прочим, любил автора «Тихого Дона» за мужество и попытки говорить правду в глаза. Вот что он писал Сталину. Было официально, цитирую, было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено, кто пустит выселенную семью, будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежище от холода в сараях и в мекинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать. Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы. Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти. В хуторе Волоховском, ночью на лютом ветру, на морозе, даже когда собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаившую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве ж можно так издеваться над людьми? Мне казалось, что это один из овчинниковских перегибов. Но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл 2 часа в Чукарицком колхозе и на бюро выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал, был: «Сколько у тебя выселенных из домов?» 48 хозяйств. «Где они ночуют?» Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. А Зимин ему на это сказал: «А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а исключительно на улице». После этого по району взяли линию еще круче, и выселенные стали замерзать целыми семьями. Конец цитаты. Простите, пожалуйста, за то, что я читаю это на ночь, но разве это не похоже на попытку отучить душу чувствовать? Отучить любой ценой от сочувствия? На такую вот дрессуру по отсутствию эмпатии, по которой... По дрессуре этой надо замкнуться в себе и думать только вот о самом узком круге, о семье и о своих близких. Здравствуйте, Ирина. Вы здесь еще? Здравствуйте, да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы знаете, вот самое страшное то, что вот тот, кто звонил передо мной, уже 20 лет как открыто. Но тогда не знали эти люди, а ведь их очень много. Что он не видел это, глазоньки не открылись, мозги не отворились, ушки не отлепились. Не хотят, и все равно он будет стоять на той справедливости сталинской и на том порядке. Вот что чудовищно. И чудовищно то, что еще масса людей, тех молодых сейчас, которые и тогда и не были, и не знали, а сейчас тем более знать не хотят. И только одно. Да, был порядок. Ну что говорить, если даже на «Эхо Москвы» был опрос, и они задали вопрос такой, сформулировали, что объединять должно, общий враг или общая цель? И ведь невдомек тому, кто делал этот вопрос, что никакого объединения у нас не будет, пока мы не найдем и не обличим и не заклеймим, как сделала Германия, хотя бы вот этого общего врага нашего прошлого, недавнего. На чем объединяться и с кем объединяться? Вот с такими, которые сюда звонят часто. И пока мы это не поймем, не объединится ни народ, ни лидеры. цель большевиков – создать гадкую, жестокую, трусливую, жадную и себелюбивую мразь. Это Достоевский бесы. И честное слово, мне кажется, что было в то время отворено какое-то метафизическое, чудовищное, инфернальное зло. Потому что просто в людях все это вот в одном, в каждом отдельно и в массе возникнуть не могло. Потому что вот это вот качество, они присутствуют в каждом из нас в той или иной степени. Но когда они собираются вместе, это уже не человеческое, это уже бесы. И точно так же, как раньше говорили, ну, подумаешь, расстрелы, так вон какие трудности в стране, и этим оправдывали, так и сейчас люди говорят, подумаешь, собак и кошек травят и убивают, так детей вон крадут. И непонятно этим глупцам, что убивают детей и стариков именно потому, что общество позволяет и оправдывает садизм и жестокость к беззащитным, слабым. Сначала животные, кошки, потом дети, старики, ветераны, у которых убивают за ордена и прочее, прочее, прочее. Единственное, и вот этот большевистский... Да, сейчас два слова. Гомункулусы, которых размножили в огромном количестве. У меня такое ощущение, что они просто летают, вот эти вот бесы по стране, и правит сатана здесь бал. Да, не только у вас одной. И самое поразительное, Ирин, что, смотрите, и ваш взгляд ищет врагов. Большевистские бесы. А ведь на самом деле мы все больны этим вирусом поиска врага. И целью, конечно, объединяющей целью является не смысл и не совместная некоторая цель, а именно этот самый общий враг. Между прочим, вот автор этой идеи политической абсолютно точно известен. Ее автор Иоанн Васильевич Грозный, а вовсе не Иосиф Виссарионович Сталин. И было это, в общем, почти уже 500 лет тому назад. Бесы ли летают по стране? Или это болезнь? Вытравливали у христианского народа эмпатию, сочувствие, способность поставить себя на место другого человека. И вытравили. На самом деле, по счастью, мне кажется, вытравить ее до конца абсолютно невозможно. Достаточно опознать эти приемы, научиться хотя бы как-то честно говорить о них и чувствовать. Когда-то во времена все того же Хрущева в журнале «Пионер» была исключительная статья для детей. Не помню, кто ее был автором. Может, помнит кто-нибудь из слушателей. Она так и называлась: «Найди Сталина в себе». После 20-го съезда партии. Ничего не помню. Помню название и какое-то потрясающее впечатление, которое она на меня произвела. Я понял тогда, что внутренне боюсь сочувствовать другому человеку. Потому что за помощь и поддержку ему накажут меня. Времена Ивана Грозного и Сталина прошли, а рефлекс остался. Ну вот об этом же рефлексе еще одна песня «Машина времени». Эти реки никуда не текут, они забыли про море. Забыли про море. В них не вьется трава, их не тревожит весло. Вода стекло. Мне очень жаль, мама, но эти реки никуда не текут. Эти птицы никуда не летят, они забыли про небо. Эти птицы никуда не летят, они забыли про небо. Если жить по расчету и наверняка, то крылья усыхают и врастают в бока. Мне очень жаль, мам, но эти птицы никуда не летят. Забыли про время. Эти люди никуда не спешат, они забыли про время. Когда звонит последний звонок, поздно считать, что ты смог, что не смог. Мне очень жаль, мама, но эти люди никуда не спешат. Эти реки никуда не текут, они забыли про море. Эти птицы никуда не летят, они забыли про небо. Эти люди никуда не спешат, они забыли про время. Мне очень жаль, мама, но эти реки никуда не текут. Мне очень жаль, мама, но эти реки никуда не текут. Мне очень жаль, мама, но эти реки никуда не текут. Здравствуйте, Наталья. И вот сейчас я только могу вам сказать, что это я предвидела 10 лет назад. И у меня целый круг, корни насилия. Вы говорите откуда, но это слишком долго можно говорить. И поэтому я сейчас вам говорю, не знаю, слышите вы меня или не слышите. Слышим, слышим. Просто я хочу сказать, что не то что равнодушие, а вот люди, которые заботились о кошках, которых убивали потом, им никакой свободы не давали, на них злились, на них ничего им не давали делать. А вот когда убивали садистским образом, этим людям ничего. Я опять не могу говорить. В общем, я спасибо вам за то, что вот люди уже сказали очень много ценного и нужного. А у меня есть труд, и в двух словах не скажешь. Спасибо, Наталья, спасибо, спасибо. Я вот что хочу сказать. На самом деле, механизм того, что с нами происходило, в общем, вполне понятен. Этот механизм еще в прошлой передаче наши радиослушатели назвали ложью. А я много раз вспоминал о механизме, описанном Грегори Бейтсоном и группой Пало Альто, психологическом механизме, который авторы считали механизмом формирования шизофрении. Одной, между прочим, из особенностей которой является утрата эмпатии, то есть потеря способности к эмоциональному сопереживанию. Так вот, не знаю, как насчет шизофрении, не о ней сегодня речь, а то, что двойной зажим непрерывно действовал в нашей культуре, я могу сказать совершенно точно. Потому что, конечно, Иван IV Васильевич как известно, непрерывно разводился и убивал своих жен. Напомню вам, что совсем незадолго до этого, старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей отчетливо сформулировал идею Москвы Третьего Рима. И реализация этой идеи, ее воплощение, как раз, в общем-то, народ и ожидал от царствования первого царя всея Руси, объединившего княжеские земли. Наихристианнейший царь пролил на Руси столько крови, что процент этой самой пролитой крови вполне сравним со сталинским. Старцами и епископами говорилось одно, а в жизни происходило совершенно другое. И, конечно же, народ, как и в сталинские времена, это прекрасно видел. Призывали народ к чему-то одному, а в реальности от него требовали чего-то другого и абсолютно непонятного. Возможно, вы знаете или помните из цикла истории про великое смешение умов, когда в 1575 году Иван Грозный обиделся и венчал на царство крещенного татарина и хана Касимовского Симеона Бикбулатовича. И тогда он, Симеон Бикбулатович, почти два года был царем и великим князем всея Руси, а сам Иоанн Грозный назвался Иваном Московским, уехал из Кремля и стал жить на Петровке. Надо сказать, что этой поразительной по уровню своего христианства операции с царством предшествовал новый всплеск казней. Это уже после утихания опричнины все было. Ну, не стану перечислять все то количество дворян, которые и простого люда, которые в то время было уничтожено. Я хочу лишь обратить ваше внимание, что все казни тогда, во времена Ивана, были внезапными, и проповеди читались о Руси как Третьем Риме, и царь, естественно, был безоговорочным авторитетом, и при этом кровь лилась рекой. Я хочу вам напомнить о той части русской истории, о которой почему-то до сих пор, мне кажется, мы вспоминаем недостаточно много. Это, конечно же, русский раскол старообрядства конца 17 века. В сущности, реформы Никона казались ему самому, по всей видимости, конечно, уверенно об этом говорить нельзя, реформами внешней формы обряда, а не какого-то содержания. Были исправлены книги. Ну, наверное, помните вы все, что двуперстное крестное знамение было заменено трехперстным, были отменены метания или малые земные поклоны. Никон распорядился проводить в обратном направлении против солнца, а не по Солонь, как ходили старообрядцы, крестные ходы. В общем, когда современный человек читает подробности раскола, то ему непонятно, из-за чего, собственно, произошла та колоссальная трагедия психологическая, в первую очередь, в которую раскол вызван. Ну, во-первых, по мнению старообрядцев, взгляды Никона того времени о какой-то конкретной христианской традиции, в данном случае греческой, как бы об эталонной, были подобны так называемой трехязычной ереси, то есть учению о том, что Священное Писание может существовать исключительно на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Христовом: еврейском, греческом и латинском. И национальному церковному сознанию такой взгляд был абсолютно чужд. Но можно очень долго рассказывать об этом. Никакой отдельной передачи невозможно ограничиться. Однако Никон, само собой разумеется, занялся жестким преследованием и репрессиями тех, кто не принял реформу. А старообрядцы в результате объявили весь мир вне старообрядческих общин миром Антихриста. Антихристом объявился царь Петр I, и все, кто остался, кто выразил согласие с реформами патриарха Никона. И это делало тем самым их нелюдьми. В ответ жертвами Антихриста и поклонниками Антихриста Никон назвал старообрядцев. Соответственно, христиане по некоторому набору внешних примет внезапно разделились на людей и нелюдей. Причем каждый определял, кто же все-таки человек, а кто не человек, по какому-то внешнему, одному ему известному набору примет. Примерно точно так же каким-то случайным образом в 30-х годах стали выделять врагов народа. Человеческое сознание не в силах понять, каким образом сделать выбор. Где враг никоновских реформ, старообрядцев, родной коммунистической партии? А где друг? Замыкалось оно как бы... Мы каким-то загадочным образом вообще запретили себе разбираться в людях и их чувствовать. Потому что в конечном итоге любой человек, который выглядел хотя бы как-то чуть-чуть непривычно, воспринимался как враг, и что гораздо хуже, не просто как враг, а как не совсем человек, сын Антихриста. Так, наверное, развивалась эта страшненькая ситуация в истории. Однако мы все время забываем, что те времена прошли. Я провожу эти мрачные передачи только для того, чтобы мы хоть как-то научились чувствовать, что нами управляют тени, призраки, и что... Если ты не пытаешься чувствовать другого человека и любить его, у тебя на душе становится очень холодно. Всегда рядом с нами были люди, которые умели побеждать холод, который сковывал душу. А в этот понедельник умер Борис Стругацкий, последний из пары, составившей великого писателя по имени братья Стругацкие. Борис Стругацкий умер в Петербурге в возрасте 79 лет. И послезавтра, в пятницу, 23 числа, будут похороны. В этот день у нас с вами прямой эфир. И в добрую память о Борисе Стругацком и Аркадии Стругацком давайте вспомним роман «Трудно быть Богом» и поговорим, о чем все-таки этот роман. Спасибо всем, кто слушал нашу передачу. Спокойной ночи. Крысы придумали мир для крыс, и для них он совсем не плох. Живи себе по крысиным законам, и будешь жить как Бог. Крысы не любят других миров, хотя их и манит быть. Поскольку в своей норе они боги, в других мирах их держат закрыть. Богу, богову, волку, логов, кораблю волна под винтом. Кто там звонит в колокол, по ком звонит в колокол, не спеши, ты все узнаешь потом. Первосвященник и главный судья взяли меня в оборот. Один кричал, ты не любишь страну, другой, ты не любишь народ. Когда оба умолкли, я попросил еще что-нибудь напить. Я очень люблю и народ, и страну, но я не могу терпеть крыс. Богу, богову, волку, волку.